Конечно, он знал. Но желание жить было сильнее желания посадить молодчиков за решетку на 3 месяца. Воображение легко подсказывало дальнейшее. Анна хорошо его понимала. Клейнер послал 2 по следам Босмедера. Это ничего не дало, как он и предполагал. Ему не нравилось, как велось дело. Им следовало давно пригласить выездную бригаду. Ясно было, что они топчутся на месте, но никто не решался сказать об этом Анне Нильсон. Потому что она новенькая, и это было ее первое дело. К тому же она начальство. Сдерживаться было тоже трудно. Клейнер привык за многие годы службы в полиции не мешать естественному ходу событий. Сам он никогда себя не выдвигал, хотя и был 2 по рангу в полицейском отделении, когда уходил на пенсию комиссар Маркуссен. Год назад он получил сведения о том, что его вообще не собираются назначать комиссаром. Ему не было сказано об этом прямо. Так не поступают. Косвенно, путем отказов от 3 его попыток получить подобную должность в других городах страны. К тому моменту ему было за 40. Он принял известие спокойно. Слава богу, он добился в жизни кое-чего, о чем другие и мечтать не могут, а Марта была счастлива остаться в Эггисхавне, где жили 2 из детей. И все же Анна Нильсон должна вызвать своих прежних коллег из выездной бригады. Ей явно этого не хотелось. Клейнер чувствовал, что им трудно идти дальше, потому что они не могли с полной убежденностью сказать, что Смедер не выпрыгнул сам. Не могли. Это все-таки только предположение комиссара. Они, считал Клейнер, на пути к самому блестящему фиаско. Из-за этого резко упадет настроение в полиции, да и они будут вынуждены относиться к комиссару только как к даме. Анна Нильсон не казалась и сама очень уж уверенной, наоборот, она часто нервничала. Совсем не так было во времена Маркуссена. Твердая, уверенная рука, которую все признавали, достаточно жесткая, если надо было наказать, но зато действенная. Владелец заправочной станции смог подтвердить, что некто, похожий на Босмедера, заливал у него бак желтого «Опель Кадетта» в спрашиваемое время, а экспертиза почерка не обнаружила никакого подлога в чековой книжке Эрика Смедера. Ну и люди вокруг этого дела. Сам Эрик Смедер — напыщенный, самолюбивый карьерист, когда-то рискнувший чужими деньгами. Его плаксивый сын, постоянно вымогавший у отца деньги. Его так называемый друг, пенсионер, учитель ретроград. Убогий Ове Томпсон, грабитель трупов, которого к тому же они разбили насмерть. Единственно эффективный результат дела. Аксель Иверсон похож на остальных. На людей, которые оказались лишними, вытолкнутыми из общества, и которые катились дальше сами или находили лазейки, чтобы хоть внешне выглядеть прилично, если уж споткнулся в самом начале. Конечно, они работали на полицейском дворе, но ведь в Эггисхавне были еще и задворки, где во всех углах насмешливые пауки плели свою паутину. И если они уничтожали одного из них, тут же на другом крюке возникал новый, и так продолжалось без конца. Об этом лучше много не думать. Если Босмедер и выкинул отца вниз, то только из-за денег. Так было заведено в этой грязи, в которой оба сидели. Клейнер был убежден, что Босмедер смог бы на это пойти, если его сильно спровоцировать, то есть если бы отец закрыл для него чековую книжку, а взамен этого на балконе в понедельник высказал свое мнение. Чрезмерно сфокусированное внимание Анны Нильсон к Эгону Кратвигу можно объяснить ее увлечением психологической интеллектуальной игрой, из которой самой трудно выпутаться. Комиссар ставила знак равенства между собственной неуверенностью и отсутствием доказательств состава преступления. Наивно. Кратвик просто учитель, пенсионер, не очень-то признающий общество, в котором живет. По крайней мере, честно играет. Босс Медер, жалкий, 38-летний мужик, уже показавший им двойное лицо. Клейнер решил снова послать в Оденсе Адольфсона из Колдинга. Глава 14. В 18:00 Анна позвонила домой. Пер взял трубку. Она попросила его до 17:30 сходить за мясом для бифштексов. Сама не закончит работу раньше 8:00. Пер обещал успеть к этому времени с ужином. «Пер, я была сегодня у школьного психолога». «Ну?» — спросил мальчик. «Мне очень жаль, и дело мое не ладится. Ты не откроешь к ужину бутылку красного вина? Нам нужно хоть чуть-чуть отдохнуть». «Конечно», — согласился Пер, — «бифштексы будут готовы к 8:00». Как всегда, Ингер не слишком радостно восприняла, что Франк должен быть к 9:00 в Зулу-баре. По долгу службы, конечно. Еще он должен быстро поесть, чтобы успеть на вечерний матч между командами Эгесхавна и Копенгагена, которая самодержавно находилась во главе первой лиги, а Эгесхавн упорно боролся за место в середине. Ингер знала мужа слишком хорошо, чтобы понять, что он должен успеть на оба тайма и что он все равно пошел бы, даже если бы над головой не висело это трудное дело. Она приготовила ужин к 6:00. Франк помог Вигго принять душ, пока Ингер убирала посуду. Это было обязательное ежедневное 5-минутное общение с мальчиком, уже начавшим ходить с отцом на футбол. Конечно, если матчи приходились на дневные часы воскресного дня. Матчи, которые начинались в вечерние часы, ему смотреть не разрешалось. «Пап, ты думаешь, Эгесхавн победит?» «А если нет?» «Будем надеяться, что игра будет хорошей», — не по годам серьезно ответил мальчик. Петер Франк мог быть доволен собой. Ему удалось воспитать в сыне отношение к спорту не только как к соперничеству, но и как к захватывающему зрелищу. Он полагал, что это поможет Вигго вырасти менее чувствительным к окружающей среде и неизменным поражениям. Сам он обязательно огорчится, если выиграет Копенгаген. 7800 зрителей являли собой прекрасную декорацию к замечательному спектаклю, во время которого Франк в течение 1,5 часа мог орать вместе со всеми и позволить себе отдохнуть. Все это пребывало в удивительном контрасте с ежедневно контролируемыми интонациями общения в семье и на службе. Так, по крайней мере, он охотно объяснял тем, кто предпочитал спортивным соревнованиям камерный концерт. После футбольного матча он возвращался домой, полностью расслабленный, и если при этом выигрывала команда Эгесхавна, то настроение было особо прекрасным. Он освобождался от агрессивности, скованности и признавал это. В последние годы люди обсуждают само существование естественного инстинкта борьбы. Он не знал, чему должен верить, но был склонен считать себя очень естественным. У него инстинкт борьбы в своем лучшем проявлении безусловно существовал. Одновременно он пытался убедить сына, что не все определяется борьбой. Да, нелегко жить на свете. Трудно сказать, есть ли большие переживания в жизни, чем рев, который пронесся над стадионом и над половиной города, когда команда Эгесхавна забила гол, и результат стал 1-0. Классический гол. Игра вдоль левого края площадки, когда с подачи левого защитника центральный нападающий сумел забросить мяч головой в ворота, прежде чем вперед выскочил вратарь команды Копенгагена. Франк поднялся с места с громким криком и слился вместе с 7800 другими зрителями в общем восторге.